Искусство плодотворно развлекать. В сочельник медленно пробуждаюсь от абсурдного Овидиева сна, в котором Юнис постепенно превращалась в корову, настоящую, а не пантомимную, и жалобно мычала, умоляя меня о помощи. Нижняя половина, школьный сарафан и белые гольфики, вполне отчетливо принадлежала Юнис, а голова уже совсем коровья. Метаморфозы дошли до рук, ладони превратились в копыта, однако, по счастью, до вымени мы не добрались. Я как раз думала, что Юнис наделила слово «коровница» новыми невиданными смыслами, и тут проснулась. Холодное солнечное утро, слышно, как ропщет младенец, где-то в доме радио мурлычет рождественские гимны, без стука врывается Чарльз. Сердито спрашивает, есть ли у меня оберточная бумага? Еще один подарок завернуть, а у меня закончилось. Бормочу нечто, отрицающее наличие оберточной бумаги, и прячу голову под одеяло. Просыпаюсь после обеда. За окном уже темнеет. В это время года только глазом моргни и пропустишь свет. Поди найди тут время. С трудом вылезаю из постели. Совершенно измученная, будто вообще не спала. Платье висит на дверце гардероба, но еще рано. Надевать сейчас, напрашиваться на катастрофу. Хиллари сказала, что подарков не надо, но я все равно купила ей набор лимонного мыла «Бронли». Лежит завернутый на тумбочке. По-моему, лучше смазать мое проникновение в элегантную среду обитания семейства Уолш. Впрочем, я и попасть туда хочу, только чтобы выкрасть Малькольма Любита из-под носика Хиллари. Выхожу в халате. Дебби и Гордон в кухне. Гордон у раковины сражается с завтрашней индюшкой, мороженой, ожиревшей особью, небольшой, но весьма смертоносной. Если запустить из катапульты, уничтожит целый замок со всеми обитателями. Взаимосвязь между мертвой птицей и мужскими гениталиями по-прежнему озадачивает меня. Но вряд ли можно обсудить это с Гордоном, героически выколупывающим из индюшачьего нутра окровавленный пакетик потрохов. Лучше бы мы к праздничному столу подали жареного грудничка, хоть белого мяса всем бы хватило. Гордон видит меня. Улыбается. Свою полоумную жену он как будто и не замечает, а ведь она, кажется, превратилась в пирожковую фабрику. На столе груда рождественских пирожков, не меньше сотни, надеюсь, вечеринок она не планирует. «Ты же не планируешь вечеринку?» «Нет, а надо?» — спрашивает она, наваливаясь на беззащитный прямоугольник теста с формочкой, контуром, как маленькая полая корона. «Ладно, пускай». В коридоре Винни возят туда-сюда младенца в коляске. Младенец глядит на Винни угрюмо. Наверное, ожидал от жизни лучшего. Его легко понять. Винни как будто исчезает у меня на глазах. Такая худая, такая хрупкая. Облако густой эктоплазмы, а не человек. Высыхает, мумифицируется, как мертвый жук. И у нее проступает странная аура. Паутинная штриховка по контуру, словно Винни истрепана по краям. Может, это ее нервы? Не исключено, что младенец высасывает из нее жизнь. У него, наконец, завелось имя. Надо думать, потяни мы подольше. Винни, хранительница кошачьих имен, окрестила бы его, скажем, Тибблс. Примечание. Тибблс — кличка кота, жившего на маяке новозеландского острова Стивенс и в 1894 году единолично истребившего целый биологический вид местного эндемика, ночного, нелетающего стефенского кустарникового крапивника. Конец примечания. Хотя, пожалуй, младенец больше похож на Тибблса, чем на новомодную Джоди. «Давай я». Нехотя предлагаю я и берусь за ручку коляски. Винни благодарно ковыляет к себе, а за ней несколько кошек, ревниво ошивавшихся поблизости. Может, отнести младенца еще кому-нибудь на порог? Есть шанс, что его примут за анонимный рождественский подарок, или за второе пришествие Иисус вернулся на землю девочкой. Вот радость-то. Впрочем, судя по лицу, спасать мир младенцу неохота. Ему вполне хватило бы того, чего мы в Ардене все жаждем — нормально выспаться. Это очень успокаивает. Ходить туда-сюда с коляской, иногда покачивать ее за ручку вверх-вниз. Торопиться-то некуда. Не ходи слишком рано, — посоветовала миссис Бакстер. Нет ничего хуже, чем первой явиться на вечеринку. Разве что вообще на вечеринке не ходить. «Тебя же в гости звали?» — спрашивает Дебби, и мои грезы рассеиваются. Я в изумлении гляжу на часы. Надо же, несколько часов куда-то канули. Это как? Я, видимо, совсем заплутала во времени. Опять. Время шутки шутит, а? Как бы смеется Гордон, когда я пробегаю мимо по лестнице. Итак, у меня имеются туфли, белые, на шпильках. В них шагу не ступить. И, разумеется, платье, но в остальном-то... Где мама? Где моя мама? Она бы превратила меня в настоящую женщину, но приходится выкручиваться самой, и я смачиваю курчаво змеящиеся волосы Вита-Пойнтом, отчего пахну густо промасленным рождественским обедом. Ничего-ничего, думаю я, и уютно оборачиваю вокруг шеи меховой палантин. Я приду на праздник. Малькольм любит увидеть меня и зачарованно приблизится. Мы растворимся, вот именно растворимся, в объятиях. Он сорвет с меня розовое платье, и, воспламененные таким обилием ногой плоти, мы погрузимся. Почему нет у меня мамы, которая отсоветовала бы мне поступать так опрометчиво? Мне 16, Господи Боже, я еще ребенок. Почему отец, когда я целеустремленно несусь по лестнице, не спрашивает, куда это я собралась? «Ты куда это собралась?» — спрашивает Гордон. «Погулять?» — беспечно отвечаю я, и у него на лбу слегка прорезаются морщины. «Я бы тебя подвез», — говорит он, — «но...» И он показывает пальцем за спину. Сладкие пироги до отказа наводнили кухню и уже выкатываются за дверь. «Ничего». Я на автобусе поспешно успокаиваю я. Он поправляет мне лацкан. Но у меня нет времени на такую нежность. Я улетаю подарить любимому свою непорочность, и часы корят меня за потерю времени. «Когда ты будешь возвращаться?» — кричит мне вслед Гордон. «Сегодня работает только скелет автобусного парка. Нормально. Меня Малькольм любит подвезет. Оптимизм не порок». Впрочем, скелет автобусного парка обладает некой свежей, хоть и потусторонней прелестью. Уолши, как выясняется, населяют фешенебельный георгианский особняк с колоннами и портиком. От праздничного предвкушения сжимается сердце. Я притормаживаю у ворот, дабы посмаковать это волнение. Все окна горят, дерево в саду наряжено. Не пошлые разноцветные фонарики, как на приморском променаде, а изящные белые шары, яркие маленькие луны, кованые ворота в конце подъездной дорожки распахнуты, большой венок астролиста с красным бантом висит на створке, гербом радости и праздника, приветствую гуляк. Иду по дорожке, шурша платьем, глубоко вдыхаю и звоню. Дверь распахивается, едва мой палец касается звонка, словно кто-то нарочно меня поджидал. Ливрейного лакея играет мальчик с лягушечьим лицом, впервые его вижу, который оживленно улыбается и говорит: «Ну, привет, неизвестно кто». Явилась я не слишком рано. Дом полон болтовни, веселья и гибких дев, истекающих самоуверенностью и вытекающих из дорогих явно... не самодельных платьев. «Иди в гостиную!» Перекрикивая гам, орет мне лягушечий мальчик и тычет пальцем в дверь слева, откуда оглушительно блямкают «Shadows». Примечание. «The Shadows» 1958-2010 британский инструментальный квартет, пользовавшийся широкой популярностью в Великобритании до появления «The Beatles». Конец примечания. В гостиной родители Хиллари. Джон и Тесса стоят, улыбаются, как на свадебной церемонии, только явно оделись на выход. Дороти, старшая сестра Хиллари, витает поблизости видением в лимонном тюле. «Мы оставляем дом на вас», — весело смеется миссис Уолш. «Вы тут молодые, вы вместе, а нам предстоит тащиться на скучные посиделки к старым Тейлор Уэстам, и я вам, сказать по правде, завидую». Не вполне понятно, к кому обращено это заявление. Но я стою ближе всех и считаю себя обязанной рассмеяться и любезно кивнуть, мол, я абсолютно ее понимаю. Мистер Уолш странно на меня косится, а затем оборачивается к Дороти. «Ну, Дотти, если мы понадобимся, телефон Тейлор Уэстов у тебя есть. Только, пожалуйста, не включай музыку слишком громко и не забудь поцеловать этих бедняк». Дотти снисходительно смеется. «Не волнуйся, пап, поезжайте. Хорошо вам повеселиться». Вот, значит, как ведут себя нормальные семьи. Я так и знала. Ну а что? Может, они даже счастливы? Ах, как люблю я Джона и Тессу, и Дотти, и Хиллари. А где Хиллари? Не то чтобы меня сильно интересует Хиллари, но она моя путеводная ниточка. Она приведет меня к объекту моих желаний, принцу Малькольму. А где Хиллари? Наилюбезнейшим тоном осведомляюсь я у Дотти. И та оборачивается, смотрит на меня и свысока улыбается, будто я симпатичная, но недоразвитая кузина. По-моему, в кухне. «У нее там возлияние», — отвечает она и оглушительно хохочет над своей шуткой. «Я что-то не то сказала, да?» Мистер и миссис Уолш тоже смеются. Бодрый металлический хохоток, от которого меня бы мороз по коже подрал, не будь я так празднично оживлена. Миссис Уолш плотнее запахивает норковую шубу. «Лисы у меня на шее содрогаются в расстройстве». И на прощание целует Дороти в щечку. Я бы не удивилась, если бы она так же поступила и со мной, но ее глаза стеклянно по мне скользят. Она поворачивается к мистеру Уолшу и говорит: «Ну, пойдем, Джонни, пусть они тут развлекаются». В кухне у Хиллари не возлияние, а разлив. Стеклянным черпаком она разливает гостям фруктовый пунш, очень изящно, как аристократка из женской добровольной службы. «А, Изабелл!» — говорит она и улыбается мне покровительственно. У стеклянных чашек крохотные ручки неудобно держать. Я протягиваю свои мыльные дары. «Я тебе подарок принесла». И она берет их опасливо, словно в коробке что-то ядовитое. Откладывает, не вскрыв. Отворачивается и копается в тарелке крекеров Риц с замысловатой праздничной поклажей, которой позавидовала бы Дебби. Гауда, маринованный лук, фаршированные оливки и микроскопическая блестящая черная икра, похожая на стайки блох. Я неловко прихлебываю пунш. Руки у меня крупные, как бы чашечку не выронить. На вкус довольно мерзотно. Апельсиновая газировка и райбина. Входит капитан футбольной команды, неотесный красавец Пол Джексон, подмигивает мне и выливает в пунш целую бутылку водки. Когда Хиллари оборачивается, он сует бутылку в карман куртки и улыбается. Она улыбается в ответ. «Хочешь канапе?» Хиллари и Пол живо интересуются друг другом, а мной не особенно, так что я подливаю себе крепленого пунша. Апельсиновая газировка и райбина с привкусом жидкости для снятия лака. Какой-никакой прогресс. И линяю оттуда, надеясь отыскать того, кто интересуется мной, скажем, Малькольма Любета. Все на вечеринке друг с другом знакомы, однако я никого не знаю. В школе я их точно не видела, откуда они все повылазили. В доме у Уолшей обителей много, и я брожу по комнатам, в каждой щебечут гуляки, в каждой своя пиршественная мизансцена. Примечание. аллюзия на Евангелие от Иоанна, глава 14, стих 2. Конец примечания. Внедряться в эти плотные группки все равно, что разнимать регбистов. От своей анонимности расхрабрившись, я пробую разные светские тактики. «Привет, я Изабел», застенчиво сообщаю я, на окраине одной группы, и меня решительно не замечают. Может, я ненароком надела плащ-невидимку? «Привет, меня зовут Изабел, а вас?» — говорю я громче на краю другой группы, а все оборачиваются и смотрят на меня, как на незваного имбецила. Малькольма любит-то нигде не видать. Слышу, как кто-то произносит: «Господи, ты видел это платье?» «Это на кого же она похожа?» И кто-то другой отвечает: «На клубничную тарталетку», и ржет. «Это они про меня?» «Не может такого быть». Ускользаю на кухню. Хиллари исчезла. Ах, если бы! Вместо нее возник братец Грэм, и он чудно мне ухмыляется. «Привет, Изобел!» — нарочито тянет он. С ним его друзья из колледжа, все в свитерах, вельветовых пиджаках и полосатых шарфах. Мало ли! Вдруг иначе в них не распознают студентов. К ужасу своему я вижу, что среди них и Ричард Примул. «Сюрприз!» — говорит он. «Хап-хап!» «А ты что тут делаешь?» «Меня, естественно, пригласил мой добрый друг Грэм», — отвечает он, пьяно обнимая оного друга длиннющей рукой. «А я попросил его пригласить тебя!» Смеется он, тыча в меня пальцем. Он так напился, что еле держится на ногах. «Это, — обращается он к остальным, — подруга моей сестрицы!» Тут он переходит на ненатуральный шепот, о которой я вам рассказывал. Все смотрят на меня, как на зверя в зоопарке, и я чувствую, что краснею, вероятно, в тон платью. Они обступают меня, и один говорит: «Приветик, Изобел, я Клайв», а другой: «Здрасте, а я Джефф». Я в эпицентре мужского внимания, это поразительно. И на один безумный миг я решаю, что платье включило свое волшебство, и я чудесным образом стала неотразимо привлекательна. Они стоят так близко, что я чую алкогольные пары, в основном едко-пивные, не просто сдобренный водкой пунш. Один обнимает меня за талию, хохочет, ухмыляется, говорит: «Ну, Изобел, мы все знаем, какая ты давалка. Может, со мной попробуешь?» «Давалка?» — оторопело переспрашиваю я, выворачиваясь из его малоприятных объятий. «Давалка? В каком смысле?» В мозгу легкое смятение. «Может, давалка — это какая-то змея? Или остров?» «Давалка?» — недоуменно спрашиваю я парня, который стоит ближе всех. Клайв, кажется, но они со своими бородками на одно лицо. Ясно только, что... Все как один слушают джаз. «Ага», — отвечает он, щупая мой рукав крылышко, — «мы слыхали, ты очень уступчивая, Изобел. Изобел толстотел, не останусь ни удел». «Наш корефан Дик», — говорит другой, кивая на Ричарда, а тот ухмыляется, — «говорит, ты на все согласная, Изобел», — он фыркает и хохочет, — «на что не согласны приличные девочки». «Приличные девочки», — хмыкает третий. «Бэ! Чего не скажешь о нашей чок-чок», — прибавляет четвертый, — «не исключено, что Джефф. Им несть числа, как сладким пирожкам. Мы чок-чок. Все в курсах. Что Дик с тобой вытворяет?» «Ага, наша киска в западне», — лыбится пятый. «Лисы на шее рычат. Защищают меня». В ошеломлении ярости я гляжу на Ричарда. «Ты что им про меня сказал?» Ему хватает совести изобразить легкий стыд, но тут в кухню вступает Дороти с подносом грязных стаканов, и парни всей толпой разворачиваются поглядеть на ее великолепные груди и зад. «Какая жопа!» — тихонько вздыхает один, а Дороти в отвращении кривится. «Надеюсь, Изабел, ты знаешь, что делаешь?» И опять выметается. Лишь на миг слегка усмиренная командирским явлением Дороти, тявкающая свора обступает меня опять, и это довольно страшно. У всех конституция полузащитников, и если дойдет до открытого противоборства, вряд ли меня выручит лисий палантин. Ричард держится поодаль и созерцает мое положение с надменной ухмылкой. Я даю себе клятву при первой же возможности его убить. Один из них запевает. Я с Чок-Чок наедине, наша киска в западне, и Грэм по-дилетантски лапает мое декольте. Единственный выход — побег. Я разворачиваюсь, изо всех сил пинаю кого-то в голень, отпихиваю плечом и через заднюю дверь отбываю в сад. Я думала, сад у Уолши пригородный, ручной, как на древесных улицах. Но эти ландшафтные просторы напоминают скорее старинное поместье. Я как будто в другое измерение нырнула. Порой внешность обманчива. Мчусь по траве во весь дух, но меня существенно тормозят шпильки и обилие розового, так что убегаю я недалеко. Грэм блокирует меня, как заправский регбист, и я падаю на заиндевевший газон. Рука Грэма пробирается мне в корсаж. Очевидно, такова его заветная цель, но я умудряюсь левым локтем заехать ему под ребра, и он скатывается с меня, хныча от боли. Я уже потеряла одну туфлю. И, вскочив, скидываю вторую. Снова бегу. Мчусь в глубину сада. Может, там где-нибудь есть калитка на улицу. Оглядываюсь через плечо. Двое бегут за мной по траве. Почему это со мной происходит? Мне сейчас полагается самозабвенно вальсировать в блаженных объятиях Малькольма Любета, а не свою невинность спасать. Бегу по ровному плоскому газону и соображаю, что это не простой газон, лишь споткнувшись о крокетные воротца и сильно грохнувшись. Это что и есть человеческий крокет из домашних забав? Один парень накидывается на меня, хватает за талию, я врываюсь, выкручиваюсь у него из рук и слышу, как что-то трещит. Надеюсь, это у него оторвалась голова. Вновь пускаюсь в галоп. Два парня улюлюкают и горцуют позади. У стены растет большая серебристая береза. Я сворачиваю туда. Может, заберусь на нее, а оттуда на стену. Но подбегаю и вижу, что ветви слишком высоко. «Попалась! Чок-чок!» — вопит один парень. Мне конец. Остается только затормозить и отдышаться. От беготни мутит, не могу заорать. Как ни стараюсь. Меня словно заперли в кошмаре. Ловя ртом воздух, как издыхающая рыба, я приваливаюсь к березе и безмолвно молю о подмоге. Отчего некому защитить меня в этом мире? Отчего никто за мной не приглядывает? Не пошевельнуться. Ноги как свинцом налились, ступни вросли в землю. Один парень, по-моему, Джефф, подбегает, останавливается. И свет дионисийского безумия в его глазах переключается в режим растерянность. Он смотрит, будто сквозь меня. Другой Клайв тоже подбегает, изгибается пополам, пытаясь отдышаться. «Куда она делась?» — пыхтит он. «Где-то здесь», — отвечает Джефф, озираясь, но на меня не глядит. «Динамо блядская», — прибавляет он и опирается мне на левое плечо, как будто я не я, а ствол древесный. Тут я гляжу на его руку и вижу, что там, где было мое левое плечо, а также правое плечо, там, где вообще-то было все мое тело, теперь лишь серебристая береста. Руки мои жесткими сучьями торчат по бокам. Когда-то раздвоенные ноги обернулись древесным стволом. Я бы закричала, но рот не открывается. Меня зовут Дафна. Очень приятно. Примечание. Согласно древнегреческому мифу, нимфа Дафна, преследуемая влюбленным Аполлоном, обратилась за помощью к богам, и те превратили ее в лавровое дерево. Конец примечания. Перед глазами мутится, по краям все расплывается, и вдруг — раз! Я сижу на холодной земле под деревом, нет никаких парней, а ко мне по газону шагает Хиллари. «Ты что тут делаешь, Изабелл? Ты не видела Малькольма? Нигде не могу найти». Следом за ней тащусь в дом. Пожалуй, нет смысла ей рассказывать, как я только что обернулась деревом. Я не то, что я есть. Я дерево, следовательно, помешанное. Я помешалась. У меня тяжелый бред и глюки. Тебе весело? Для порядка спрашивает Хиллари, уже скользя взглядом по кухне. С кем бы другим поговорить? Еще как, отвечаю я, вынимая коктейльную сосиску из капустного кочана, который так утыкан этими сосисками на палочках, что смахивает на гостя из космоса.